8 августа 1937 года. Я стою на высоком узком каменном уступе. Позади меня луг, густая зеленая трава вперемешку с дикими цветами. Прямо у моих ног начинается крутой спуск в долину, покрытую сочной изумрудной зеленью. Густые ели плотными рядами опоясывают склоны гор. По дну долины вьется река, серебристой змейкой сверкает на солнце. На ее берегу я вижу крошечную фигурку. Человек машет мне обеими руками. Зовет меня вниз, к себе. Вальтер. Ветер треплет мне волосы, солнечные лучи пригревают лицо. Воздух пряно пахнет свободой, и я дышу полной грудью. Потом закрываю глаза, подаюсь всем телом вперед, и вот меня уже не вернуть. Я падаю. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Ветер гудит и свистит у меня в ушах. Я взлетаю, но что-то идет не так. Открыв глаза, я вижу Карла. Он за рулем своего глайдера направляет его наперерез, мне преграждает путь. Вздрогнув, я просыпаюсь. Приподнимаюсь на кровати, вглядываясь в стрелки часов на каменной полке. 5:35. Я снова роняю на подушку голову, полную недавним сном. Время еще есть. Я могу остаться дома, и тогда все будет по-прежнему. Но могу пойти, и тогда все станет по-другому. Будь хорошей девочкой, чистой душой и телом. Не ступай на стезю соблазна. Выбери скромность и послушание. Делай лишь то, что принесет пользу другим. Вот что сказал бы мне он. Я замираю, прислушиваясь к его голосу. Тишина. Я сажусь, подсунув себе под спину подушки, и вглядываюсь в портрет Гитлера над камином. Его черты кажутся расплывчатыми и неясными в бледном утреннем свете, который сочится в щелки опущенных жалюзи. По-прежнему тихо. В моей голове пустота и тишина. Удивительная, блаженная. Что это? Я получила разрешение? Наверное, да. И потом, какой от этого вред? Просто прогулка с другом детства. Ничего особенного. Конечно, я прихожу рано. До смешного рано. Что подумает Вальтер? Что я на все готова? Надеюсь, моя длинная юбка, застегнутая на все пуговицы блузка и бесформенный пуловер убедят его в обратном. Не дай бог он узнает, какие мысли на его счет на самом деле мелькают в моей голове. Я бросаю палку. Куша приносит ее, кладет у моих ног и, умоляюще поскуливая, ждет, когда я брошу снова. На этот раз я закидываю палку в реку, но он тут же прыгает за ней и плывет изо всех сил, чтобы схватить добычу, пока ее не унесло течением. Куш не боится воды. На дороге какой-то звук. Камешек, задетый чьей-то подошвой, скребет по асфальту. Это он. Подходит, руки в карманах, шляпа надвинута на самые глаза. Вот он поднимает голову, улыбается. Крылья множества бабочек трепещут у меня в животе. «Ты пришла», — говорит он. «Ты тоже пришел». Он смеется, я вторю ему, и тут же мир вокруг нас словно оттаивает. Теплеет у меня внутри, теплеет свежий утренний воздух. Деревья, живые изгороди, дорога, мост — все теряет резкость очертаний, смягчается, перетекает одно в другое, словно только что нарисованное на холсте свежей краской. «Давай пройдемся», — говорит он, и мы отправляемся на неспешную прогулку вдоль реки. Тропа приводит нас в лес, где за путаницей древесных ветвей мелькают кое-где пятна крыш, край города. Дальше река течет по открытой, слегка всхолмленной местности, где тут и там встречаются распаханные участки поля. С каждым шагом Лейпциг остается все дальше, а меня охватывает ни с чем не сравнимое чувство свободы. «Как лагерь?» — спрашивает он. «Нормально». Я умолкаю, не зная, стоит ли мне откровенничать о делах БДМ с посторонним, который, к тому же, может оказаться врагом Рейха. И тут замечаю, что мы с Вальтером шагаем в ногу. «Кажется, ты не в восторге», — смеется он. «Но это меня не удивляет». «Почему?» Я решаю подыграть ему в его заблуждение. «Потому что ты всегда была не такой, как все. В хорошем смысле. Как ты выскочила из школы в тот кошмарный день и бежала за мной и Фридой?» Голос у него обрывается, он напряженно сглатывает. «Это было давно, Вальтер», — тихо произношу я. «С тех пор я изменилась». Но он продолжает говорить, точно не слышал моих слов. «Я всегда восхищался этим в тебе. Тем, как независимо ты мыслишь. Твоим характером, твоей страстностью. Как ты мечтал стать врачом, вопреки всему. Я всегда знал, что ты умная, что ты ничего не принимаешь на веру. Ты не из тех, кто слепо следует правилам просто потому, что они существуют». Он умолкает, а потом добавляет. «Я всегда знал, что ты одна из тех редких людей, которые способны разглядеть истину, за напыщенными фразами. Я бросаю на него быстрый взгляд. От его слов мне делается жарко. За всю мою жизнь никто еще не говорил со мной так откровенно. А главное, все мои недостатки, такие как привычка вечно во всем сомневаться и задавать вопросы, мое предосудительное стремление к независимости, в его глазах оказываются достоинствами. «Когда ты успел все это во мне увидеть, если ты никогда на меня даже внимания не обращал?» — спрашиваю я. «Кто это сказал?» «Да ты вообще едва замечал, что я существую». Он качает головой и улыбается. «Ошибаетесь, фройлен Герта», — говорит он и подмигивает. «Вас я замечал куда чаще, чем вы можете себе представить. Я чувствую, как у меня краснеют щеки». «Так что ты думаешь делать после школы?» — меняет тему Вальтер. «Хотелось бы поступить в университет», — вздыхаю я. «Но папа против. Да и вообще для девушки сейчас очень сложно стать студенткой. Опять же понадобится письменное согласие отца. Так что детскую мечту пришлось, конечно, забыть. Как мне жаль, что я не родилась мальчиком». «А я очень рад, что ты не мальчик». Я кожей чувствую его взгляд и вспыхиваю еще ярче. «К тому же я считаю, что ты стала бы отличным врачом», — добавляет он. «Откуда тебе знать? Ты ведь меня с 12 лет не видел». Я вдруг вспоминаю предостережение доктора Мецгера. «Может быть, комплименты Вальтера должны меня насторожить? Может, он говорит так только для того, чтобы втереться ко мне в доверие?» «Люди не меняются», — продолжает между тем Вальтер. «По крайней мере, в главном. Я уверен, что в тебе сейчас живет та девочка, какой ты была в 12 лет. А, кстати, хочешь узнать, что мне всегда нравилось тебе больше всего?» Улыбается он. «Что?» «Ты всегда смеялась над любыми моими шутками, даже самыми глупыми. Вот за что ты получила особое место в моем сердце». Я улыбаюсь. «А ты и сейчас рассказываешь глупые шутки?» «Конечно». Он наклоняет голову к плечу и смотрит на меня. «Знаешь, что случилось с псом, который любил гоняться за людьми на велосипедах?» Я мотаю головой. «В конце концов», — говорит он, глядя на меня совершенно серьезно, «пришлось отобрать у него велосипед». «Ой», — смеюсь я. «Точно шутки у тебя все те же. А сам ты тоже все тот же мальчик, каким был прежде?» «Ничуть не изменился». «Значит, когда ты идешь купаться на озеро, то все так же раздеваешься до трусов прямо перед девочками? И так же злишься и топаешь ногой, когда тебе выпадает быть не ковбоем с ружьем, а индейцем с луком и стрелами?» «Нет, конечно. А что в этом такого особенного, позвольте вас спросить, фройлен Герта?» Он шутливо шлепает меня по руке. «Кто же не знает, что быть хорошо вооруженным ковбоем куда приятнее? Что касается девочек, то той, которая застанет меня теперь в одних трусах, несказанно повезет». Я вспыхиваю так, что краснеет не только лицо, но и уши, шея, и бросаюсь на утек. «Догони меня, если сможешь!» — кричу я ему через плечо и мчусь к большому дереву. Куша с веселым лаем бежит впереди меня. Я бегу, не глядя по сторонам, подняв голову, изо всех сил работая руками и ногами. Но Вальтер уже догоняет меня. Я слышу звук его шагов у себя за спиной. Вот он вырывается вперед, наддает и через считанные секунды оказывается у цели. Наверное, идея пешком и то не пришла бы позднее. Он ждет меня под деревом, уперев руки в колени, тяжело дышит. Его грудь ходит ходуном. «Насколько я помню, не было случая, чтобы тебе удавалось обогнать меня». «Ты и правда не изменился. Так и не научился понимать, когда надо позволить девочке выиграть. Хотя бы из вежливости». «Ну, представь, что я поддался, и ты прибежала первой, что тогда? Тебе не понравилось бы, что я бежал не во всю силу». «Мы спорим так, как будто нам снова по 11 лет. Подняв голову, я прохожу мимо, а он бежит за мной». «Видишь, теперь ты понимаешь, что я прав. Со временем люди меняются вовсе не так сильно, как им кажется». «Что ж, по крайней мере, в одном Вальтер не ошибается. Поддайся он мне во время нашего забега, и я тут же почувствовал бы себя обманутой. В шутку я даю ему легкого тычка, и мы оба начинаем хохотать. Сами не знаем почему. Я радуюсь, что Вальтер выиграл. В конце концов, он же мальчик. Река вместе с ней и тропа, по которой мы идем, петляют теперь вдоль поля пшеницы. Золотистое море колышется по одну сторону от нас. Высокие колосья нам по пояс клонятся к тропе. Куша вдруг пропадает между ними. Заметил, наверное, какого-нибудь зверька. Но скоро опять выскакивает прямо нам под ноги и бежит впереди, радостно вывалив язык. Вокруг нас ни души. Город остался далеко позади. От близости Вальтера у меня кружится голова. С ним так легко и в то же время тревожно. Он словно тигр, мощный, красивый, опасный. Сейчас он кажется совсем ручным, и его красота завораживает. Но я ни на секунду не забываю о том, что Вальтер может меня уничтожить. «А это правда?» — тихо начинаю я. «То, что о вас говорят. Что существует международный еврейский заговор с целью захватить власть во всем мире». «Если он и существует, то я точно в нем не участвую. И никто из моих знакомых тоже». «От моей глупости мне становится смешно. Так он мне все сейчас и расскажет, как же». «Скажи честно, Хэтти, ты на самом деле веришь в эти враки?» Он смотрит на меня с тревогой. Я долго думаю, прежде чем ответить. Конечно, он, может, и не такой, как другие евреи, но вообще-то людей его породы следует остерегаться. «Мы сильно пострадали. Я говорю о нас, немцах, из-за Версаля. Какую нищету мы пережили, сколько бед, и все из-за того проклятого мира». «Вот ты говоришь, мы немцы». Вальтер срывает колосок и, обрывая с него усики, бросает их на ходу себе под ноги. «А я, по-твоему, кто? Разве не немец? В какой-то степени я даже больше немец, чем ты». «Что ты этим хочешь сказать?» «У тебя мать француженка, а мои предки поколениями жили на немецкой земле. Я всегда гордился тем, что я немец. Мой отец получил железный крест, когда воевал за Германию. И чем же ему отплатили? Лишили гражданства, отняли все, что мы имели. Нас сделали чужими в собственной стране». С этими словами он широко раскрывает глаза и взмахивает руками, потом хмурится и стучит себя пальцем по лбу. «Напомни мне, я что-то забыл. У твоего отца есть награда за храбрость?» «Нет. Он был храбрым, но награды его обошли, ведь это была сплошная оперетка». «Вот как. Но зато сейчас у него все хорошо, верно? А у нас отняли все средства к жизни. Да и саму жизнь перевернули с ног на голову. Ты только представь, каково это, а? Хотя попробуй, представь, что страна, в которой ты родился и прожил всю жизнь, вдруг захотела от тебя избавиться. Но ты честный немецкий гражданин, тебе больше некуда деться». «Сатана умен, у него складные речи. Не верь всему, что хочет внушить тебе дьявол». «Как это лишили гражданства и средств к жизни? Не понимаю». «Я представляю себе папу на моем месте и стараюсь говорить то, что сказал бы он». Вальтер делает глубокий вдох. «У нас отняли паспорта, Хэтти. Если мы захотим уехать, нам придется заплатить. Это называется налогом на выезд». «А что это?» «Деньги, огромная сумма, которую мы должны выложить государству за то, чтобы нас отсюда выпустили. Фактически отдать последнее, что у нас есть». Вальтер говорит размеренно, неторопливо, точно с маленьким ребенком. «Наш дом, все, что у нас еще осталось ценного. Еврейские предприятия теперь облагаются налогом на уровне 1930 года, когда их доходность была в 10-20 раз выше нынешней. Предпринимателю еврею не дадут кредит в банке. А если дадут, то процент будет в 5 раз выше, чем для немца. А ведь у нас почти не осталось покупателей, считанные единицы, да и те иностранцы. Мы почти банкроты. Отец и дядя продолжают вести дело из чистого упрямства, не хотят признать себя побежденными». «Мне кажется, ты принимаешь все так, будто государство действует против вас лично», — говорю я. «Но ведь нацисты спасли страну и народ. Ты забыл, что с нами было после той войны? Чем виновата партия, если именно евреи стояли за теми ужасными условиями, на которых нас вынудили подписать мир? Именно евреи были виновны в страданиях нашего народа, которым привел тот мир». «Неужели ты веришь, что кучка евреев-заговорщиков стояла за каждым из европейских правительств, с которыми Германия подписывала мир в Версале?» Вальтер покраснел. Он злится. «Я раздразнила тигра. Если верить нашему фюреру, то евреи везде крайние. Коммунизм их рук дело, капитализм тоже. Две совершенно разные идеологии. Разве такое возможно, Хэтти? Как может один народ отвечать за все, что есть на земле плохого? Конечно, легко и просто свалить всю вину на нас, евреев, и обмануть народ тоже ничего не стоит. Люди верят тому, чему хотят верить. Им не важны доказательства». Его слова жалят меня, как осы. Я съеживаюсь от их беспощадных укусов. И все же он не совсем прав. Мы лично не несем никакой ответственности за то, что его семье сейчас плохо. «Ты так говоришь, как будто это мой папа виноват во всем. Да люди ему просто завидуют». Вальтер встает, как вкопанный. Его глаза шарят по моему лицу. «Так ты ничего не знаешь?» «Чего не знаю?» «Как вы поселились в этом доме?» «О чем ты? При чем тут наш дом?» «Украл у людей дом и расселся в нем, как хозяин. Не так я представляла себе это утро». «Ты правда ничего не знаешь? Совсем ничего?» — переспрашивает он. «И что с того?» — огрызаюсь я. «Если ты что-нибудь знаешь, так расскажи. Легко тебе обвинять меня в том, что я ничего не знаю. А откуда мне знать, если мне никто ничего не рассказывает? Прости, просто я думал... Пожалуйста, расскажи. Повторяю, я уже спокойнее. Wissen ist Macht. Знание — сила. Мы продолжаем идти бок о бок по пыльной тропе. Вальтер делает глубокий вдох. Дом, в котором сейчас живете вы, раньше принадлежал одной еврейской семье, знакомым моих родителей. Только они были куда богаче нас и влиятельнее. Герр Дрюкер был непосредственным начальником твоего отца. Он был владельцем и главным редактором Лейпцигера. Но национал-социалистам не нравится, когда евреи контролируют прессу. Вот почему группа влиятельных людей, твой отец и мэр города среди них, собралась и состряпала заговор против Дрюкера. Его обвинили в коррупции, неуплате налогов и всяком таком. Ничего из этого не было правдой. Дело передали в суд, где оно попало к судье Фуксу, ярому стороннику нации. Он с радостью вынес Геру Дрюкеру обвинительный приговор. «Нельзя просто так обвинять людей в таких ужасных делах!» — выкрикиваю я. «Почему я вообще должна тебе верить?» «Ты не должна, но правда всегда неудобна. Его глаза глядят на меня честно и неумолимо. Неужели то, что он говорит, правда? Или кто-то его убедил, что это правда?» Я перевожу взгляд вдаль, на золотое море пшеницы и вспоминаю день нашего переезда. Дом уже был меблирован, полон картин, хрусталя и даже столового серебра. И вдруг головоломка складывается. Люди не бросают дорогие и явно любимые вещи, когда просто переезжают из одного места в другое. «А что с ними стало, с Дрюкерами?» — спрашиваю я. «Где они теперь?» «Понятия не имею. Наверное, уехали куда-нибудь из Германии». «Откуда ты все это знаешь?» «Тот день, когда мой отец рассказал мне о том, что случилось, я впервые почувствовал страх и стыд». «Стыд?» «Я хотел быть как все, как Карл. Я хотел вступить в Гитлер-Югенд и служить Германии. Я не понимал, почему я должен быть исключением». «Я смотрю на него, а он на меня. Мне так хочется ему доверять». Отвожу взгляд. Страшно поверить в его рассказ. Совсем не хочется. Что-то сжимается у меня в груди, и я чувствую, что больше не могу слушать об этом. «То, что ты мне сейчас рассказал, это искаженная версия правды. Папа упорным трудом заработал все, что у него есть. Он не какой-нибудь лентяй или тунеядец. Так что ты наверняка ошибаешься, Вальтер. Тебя кто-то обманул». «Хотя, разве я стал бы тебе лгать о таких серьезных вещах? К тому же я ничего не выигрываю, рассказав тебе правду. А потерять могу очень многое, сама подумай». Я смотрю на реку, которая катит свои воды между зелеными берегами. «Ты лучше многих знаешь, что власть делает с теми, кто отваживается выступить против нее. Их отправляют в концлагеря, без суда и следствия, на тяжкий труд в невыносимых условиях. На неопределенное время. Ходят слухи, что там людей даже казнят. По крайней мере, при попытке бегства расстреливают точно. Совсем недавно СС открыли новый лагерь недалеко отсюда, под Веймаром. Так зачем мне рисковать своей головой и рассказывать тебе неправду о твоем папе? Я же знаю, тебе достаточно сказать ему одно слово и...» «Нет, Вальтер, ничего подобного», — выпаливаю я. «К тому же я почти ничего не знаю об этих лагерях. Папа ничего о них не рассказывает, по крайней мере, мне». Из пшеницы на краю поля выскакивает Куша, подбегает, тычется мокрым носом мне в ладонь. Некоторое время он бежит рядом. Я наклоняюсь, чтобы почесать его за ушами, и он снова скачками уносится в поле, а занавес из колосьев, покачиваясь, смыкается за ним. «Но если ты все знал уже тогда, то почему ничего не говорил?» — спрашиваю я. «Почему продолжал дружить с Карлом, приходить к нам в дом?» Вальтер вздыхает. «Потому что я был идиотом. Скрывал от родителей, что вечно толкусь у вас в доме. Они бы с ума сошли от злости, если бы узнали. Но я так стыдился тогда, что я еврей, и никому не говорил об этом. А Карл долго ни о чем не догадывался. О том, правда, догадался. Я ведь не похож на еврея. Вот он ничего и не подозревал, а я вел себя, как все немецкие мальчишки, потому что мне хотелось быть одним из них. Но потом Карл вступил в Гитлер-Югенд, а я нет. Вот тут он все и понял. И просто перестал общаться со мной. Как отрезал. Без всяких объяснений». Плотно сжав губы, Вальтер, как в детстве, топает ногой. «Да и нечего было объяснять, я тоже все понял. Мы идем и молчим. Я думаю о нашем большом красивом доме, которым всегда так гордилась. И о папе. О папе, который зовет меня Шнуфель, который любит меня. А еще он любит рассказывать нам о том, как преуспел в жизни. И все благодаря тому, что, не жалея сил, честно трудится на благо Германии, которая станет великой, когда злые, себелюбивые евреи сгинут без следа, и даже дух их чуждой низкопробной морали не останется на нашей земле. А на самом деле он расселся в чужом доме, точно хозяин? Неужели так оно и есть? Вальтер бросает взгляды на часы. Надо возвращаться. Мне, конечно, не хочется, но... Мы уже на краю поля. Дальше тропа ныряет в лес, где между деревьями еще прячется ночь. Да, мне тоже пора. И мы поворачиваем назад, чтобы вернуться тем же путем, каким пришли. Мимо в припрыжку проносится Куша. Пока он бегал по полю, длинные пшеничные стебли набились ему под ошейник. Теперь они раскачиваются на бегу, точно большой золотистый воротник, и вид у песика комичный. Мы начинаем хохотать, и напряжение между нами сразу спадает. Воздух очищается, утро опять становится мирным. Звенит пением птиц и благоухает ароматами конца лета. У моста мы встаем лицом друг к другу. Я кладу руку на каменную ограду моста, глажу пальцами ее шершавую поверхность. «Что ж, вот, наверное, и все», — говорит Вальтер тихо. «Приятно было опять тебя увидеть». «Мне тоже жаль». Я едва нахожу в себе силы взглянуть ему в лицо. Какие у него красивые голубые глаза. Мир вокруг меня вдруг плавно трогается с места и начинает кружиться точно карусель. «Давай пожмем друг другу руки и понадеемся, что когда-нибудь в будущем мы еще станем друзьями». Ладонь у него крепкая, теплая. Я с трудом подавляю желание подойти к нему вплотную и вдохнуть его запах. Но рукопожатие — это так формально. «Вальтер», — говорю я, глядя вниз на носки своих туфель и его ботинок, повернутые друг к другу на одной и той же пыльной тропе. «Не знаю, что ты сейчас обо мне подумаешь. Конечно, это глупо и неправильно. И вообще неприлично, но не могли бы мы встретиться здесь снова, погуляем опять, как сегодня. В этом ведь нет ничего ужасного, верно?» «Хотя». Его глаза такие теплые, под их взглядом мне становится уютно, как дома. «Это будет наш секрет. Я никому не скажу, честно. Я же знаю, как это опасно для тебя. Я о сегодняшней встрече никому не говорила. Пожалуйста, Вальтер, давай встретимся, а?» Он отводит глаза и отрицательно мотает головой. Наступает долгая пауза. Наконец, Вальтер говорит. «Хотя, мне тоже очень хочется увидеть тебя снова. И вообще хочется видеть тебя каждый день. С той нашей встречи 2 недели назад я только о тебе и думал. Но разве это возможно? Ведь твой отец офицер СС. Важная шишка. Я не могу подвергать тебя такому риску. А что до меня, то мне будет просто крышка, если нас застукают вместе. Так что давай положим конец нашим встречам, пока они не завели нас туда, откуда слишком тяжело будет выбраться». Его слова как нож мне в сердце. Вальтер снова берет мою руку, но на этот раз касается тыльной стороны моей ладони губами, легко, еле ощутимо. Какой он воспитанный и старомодный. Почему-то старомодность Вальтеру к лицу. «Как хочешь», — говорю я и отнимаю руку. «Но знай, что я буду гулять здесь Куша каждое воскресное утро, даже зимой. Так что приходи, если передумаешь». Он смотрит мне прямо в глаза и печально улыбается. «До свидания, Хэтти». Я поворачиваюсь к нему спиной и, не оглядываясь, торопливо перехожу на другую сторону. Верный Куша семенит рядом. Долгая дорога домой была бы невыносимо скучна, если бы я не продолжала ощущать прикосновение теплых губ Вальтера к своей руке.